Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Мне кажется, я правильно поняла Лиду. Уже после суда над ней, когда ее с нами не было, в следственное подземелье поступила другая рецидивистка, Маша Перцева. Вообще-то она была гречанкой из Одессы, Берута Гагара, выступавшая в роли разухабистой цыганки Маши Перцевой. Не подозревая, что я знала Лиду, она рассказала, что та не лишена слабостей и мещанских добродетелей, могла плакать над разбившимся о проволоку воробушком, всегда брала под свою защиту беспомощных старух. В свои 19,5 лет она была очень красивая, стройная, высокая, породистого вида, руки, ноги, овал лица, изгиб губ, точеный носик, все идеальной формы. Рыжевато-каштановые вьющиеся волосы зачесаны так, чтобы скрыть отсутствие правого глаза. Другой глаз — золотисто-карий. Состав ее преступления заключался вот в чем. Еще до 1 мая было далеко, и хотя в нашей зоне это был не праздник, а день репрессий и усиленного режима, но в местной художественной мастерской писали воинственные лозунги, плакаты и делали прочую малярную работу. Лида туда пробралась, стащила целую банку красной краски и, раздобыв где-то простыню, тоже написала лозунг, который собиралась повесить 1 мая. Это была ее расшифровка слова «торксин». «Товарищи, опомнитесь, Россия гибнет, Сталин истребляет народ». Задуманного осуществить не удалось, так как кто-то подсмотрел и, разумеется, донес. Само имя Сталин должно было вызывать истерию восторга, припадок обожания и обоготворения. Всякая иная реакция, недостаточный восторг или молчание – уже сама по себе являлась святотатством и приравнивалась к антипартийной деятельности, а значит, являлась государственным преступлением. Так что Лида по тогдашним понятиям совершила ужасное, тягчайшее из всех преступления. «Это протест», — объясняла мне Лида. «Я так больше не могу и не хочу. Пусть дадут мне хоть какую-нибудь надежду на человеческую жизнь, или лучше уж пусть расстреляют». Она не добилась ни того, ни другого, а опять ей дали 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Если бы дали 100 лет, результат был тот же. Туберкулез ей больше 2 лет все равно не мог дать. После суда она еще на несколько часов вернулась в наше подземелье, и как раз начальник 3-го отдела, майор Калюта, обходя свои владения, зашел и в нашу камеру. Глядя на него, я вспоминала ту лживость, с которой он мне сказал, что «За вашу работу вас следует досрочно освободить». Говоря это, он знал, что я уже в мышеловке и что сам он эту мышеловку захлопнет. Я так погрузилась в воспоминания, что даже не слышала, о чем шел между ними разговор. Внимание мое привлекло восклицание Лиды Арнаутовой: «Дядя Гриша!» Она сразу осеклась и поправилась потухшим голосом: «Гражданин начальник!» Калюта шагнул к Лиде, погладил ее по голове и, приподняв за подбородок опущенную голову, сказал с грустью: «Эх, Лида, Лида, хорошее это было время, когда ты мне говорила «дядя Гриша»», и, помедлив, добавил: «Я сообщил отцу, что ты жива». Боже, что тут сделалось с Лидой? Она вскочила, схватившись руками за голову, с таким отчаянием закричала, топая ногами: «Не надо, не надо!» и, рыдая, упала на нары. Калюта ее успокаивал, поглаживая по голове, как ребенка: «Лида, ничего еще не потеряно. Все может вернуться. Возьми себя в руки. Я похлопочу. Ты еще молода, и жизнь можешь начать сначала». Но Лида была неутешна. Может быть, она понимала, что ко всему можно привыкнуть, даже к мысли о смерти, но не к несбыточной надежде. Следствие по делу Лиды Арнаутовой было закончено, и со дня на день ее могли вызвать на суд. В смертном приговоре она была уверена, ведь уже в прошлый раз ей дали вышаг, заменив катушкой, лишь условно, а она на тебя затеяла писать плакаты, порочащие самого Сталина. Подумать только. Девчонка она была гордая, знала, что на суде будет начальство, в том числе майор Калюта, товарищ ее отца. Так что же делать, чтобы никто не принял ее бледность, результат трехмесячного пребывания под землей на сугубо голодном пайке, за результат волнения или еще хуже, страха? Бедняга. У нее было более чем законное основание быть бледной. Туберкулез уже наложил на нее свою бесцветную печать. Каким-то путем ей удалось держать в камере осколок зеркала и губную помаду. Благодаря этому она была уверена, никто не подумает, что Лида Арнаутова боится смерти. Но как ненадежно было припрятано ее сокровище, в канун 1 мая дежурный Дунаев учинил такой яростный шмон, что добрался и до этого тайника. Лида была обезоружена, и это чуть ли не в канун суда, где ей была дана последняя возможность козырнуть в игре, называемой «жизнью», где ее карты все равно были биты. Хоть я и принимала самое активное участие в жизни и приключениях нашего подземного коллектива, все же следствие по моему делу — это было главное, что меня мучило. К чему из этого подземелья вводят подследственных на допрос? Зачем переводить бумагу и писать то, что давно известно, или то, чему никто не верит? В чем бы тебя ни обвинили, ни одного слова обвинения, даже самого нелепого, ты отвести и опровергнуть не можешь. На этот раз ритуал соблюдается с глупо напыщенным видом, ведь вся эта петрушка оправдывает существование следственных органов. Впрочем, иногда органы и извлекают какую-то пользу. Напуганные, малодушные, морально сломанные люди в безумной надежде заслужить смягчение своей судьбы пытаются очернить и потянуть за собой как можно больше соучастников. Для меня же в этой нелепой процедуре было лишь одно достоинство — пока идешь туда и обратно, можно подышать не затхлым воздухом, и глаза хоть ненадолго отдыхают от необходимости таращиться из-за темноты. Когда после первого допроса я писала внешность следователя, Лида воскликнула: «Это Борис, голубые яйца», и добавила: «Он еще не самый плохой из всей этой шайки». Я поинтересовалась, откуда взялась эта странная кличка, и мне рассказали. Как-то на Пасху следователь допрашивал одного подследственного. Это был лагерный повар, поляк, горячая голова. Выведенный из терпения, он схватил со стола чернильницу с синими чернилами и запустил ею в следователя. Да так, что она попала ему за расстегнутый ворот рубахи, и чернила растеклись, добравшись даже до сапог. Сколько я не ломала голову, не могла догадаться, что же я сделала плохого. Мне казалось, что все мои поступки были правильными, намерения добрыми, поведение безукоризненным, и если уж на то пошло, то заслужила я только похвалу и благодарность, а получилось как раз наоборот. Горький опыт мне подсказал, что никакой ошибки тут нет, но в чем в данном случае моя вина? Было мне абсолютно непонятно. Поэтому я с самым откровенным любопытством предстала пред светлые очи моего следователя. «Итак, вы обвиняетесь в том, что проникли на свиноферму с заранее обдуманной целью в стороне от надзора вести антисоветскую агитацию и подрывную деятельность, направленную во вред советскому государству». «Вот тяна! А я-то думала, для того, чтобы лечить больных свиней. Если от антисоветской агитации свиньи перестали дохнуть, то остается предположить, что они подыхали до моего прихода на ферму от того, что изучали марксизм. Да вы отдаете вы себе отчет в том, что говорите? Слишком нелепо то обвинение, что вы мне предъявляете. Разве не глупо звучит такая фраза? Я, оказывается, вылечила свиней путем антисоветской агитации. Образцовый порядок, заведенный мною на ферме, имел целью, по-вашему, антисоветскую агитацию и являлся подрывной деятельностью. А здоровое поголовье свиней наносит ущерб советскому государству. Извините, этого я не пойму. Вы все поймете, когда узнаете, что все ваши гнусные замыслы были разгаданы, и мы получили сигнал тревоги. Но мы терпеливо следили за вашими поступками, пока мера терпения нашего не переполнилась. Знаете что? Слезайте с ходули и говорите человеческим языком. Не знаю, какие гнусные замыслы были у ваших соглядатаев, но хочу знать, зачем вам понадобилось действовать окольными путями. Хотите что-нибудь от меня узнать, задавайте вопрос, и я отвечу, не унижаясь до лжи. Это проще и куда порядочнее, чем подсылать кого-то, чтобы подглядывать и подслушивать то, чего нет. Мы знаем о вас все. Каждое ваше слово подтверждено свидетелями. И это тем более достоверно, что моими слушателями были обычно подшефные свиньи. Должна отметить, что полемические реплики мне особенно удаются, и я не могла отказать себе в удовольствии щелкнуть по носу того, в чьих руках моя судьба. Я говорила с излишней резкостью, но отлично понимала, терять все равно нечего. Коль скоро меня обвинили, все равно признают виновной, каким бы нелепым ни казалось обвинение. Вы даже осмелились непочтительно отозваться о великих советских поэтах и писателях. В этом проявлялась ваша бессильная ненависть и злоба к советскому государству, которое своевременно вас обезвредило. Так вот где собака зарыта. К тому, что следователь говорил дальше, я не прислушивалась. Наконец, в моих руках был конец нити, и я напряженно думала, стараясь размотать весь клубок. Значит, на меня донесли, приведя мое мнение об антирелигиозных стишках, в том числе и о тех, которые написаны Маяковским. Кто написал этот донос? Сделал тот, кому это выгодно, а выгодно это было Ирме Мельман, которой очень хотелось устроиться ветеринаром на образцово поставленную свиноферму. Кто там был еще? Оба инвалида работали, их она губить не станет. Затем свиная кухарка Фаина, хитрая баба из породы лукавых царедворцев, и Ленка дурочка. Эти выполнят любую гадость, лишь бы угодить Ирме. Саша Добужинский, вот этого она охотно засыпет, чтобы на его место устроить своего любовника Николая. Признайтесь, кто слышал, когда вы в своей ненависти обливали помоями верных сынов Советского Союза? Выбирайте свои выражения. Когда я кормила свиней, я имела дело с помоями. Но в разговоре и в свинарнике, и здесь у вас, я предпочитаю чистоплотность. Но вы в недопустимых выражениях порочили. Выражения, которые я употребляю, одобрены академическим словарем. А порочить бездарные вирши трудно. Прежде всего потому, что они уродливы и глупы. А значит, и не могут считаться поэзией. У следователя просто глаза на лоб полезли. «Да вы знаете, что Маяковский — гордость нашей поэзии!» «Гордость нашей поэзии Пушкин!» Он говорит, «прекрасное должно быть величаво, а все эти косноязычные пошлости, рассчитанные на полуграмотных алкоголиков, не поэзия, а кривляния». «Ну, знаете, вы превзошли все мои ожидания. Я собрала вас много разных фактов». Но после того, что вы сказали, я полагаю, что они не только соответствуют действительности, но даже недостаточно ее отражают. Уверяю вас, излишне было собирать факты в свинарнике, по задворкам, помойкам. Куда проще было бы расспросить меня о том, что вас интересует. Я презираю ложь и всякие увертки, и в том, что касается меня, скрывать мне нечего. Он, кажется, неправильно истолковал мои слова, и поэтому вернулся к тому, с чего начал. «Так перед кем вы произносили свои крамольные речи?» «Перед котлом с поросячьей кашей». «В ваших же интересах советую вам, без балагана». «Благодарю за заботу о моих интересах, но говорю я вполне серьезно. Единственный раз я слышала чтение этого «Раешника», когда зашла на кухню за кашей для поросят сосунков». Набрав котел этой каши, я пошла кормить своих питомцев, когда Ирма Мельман меня спросила, прихожу ли я в восторг от этой поэзии. В помещении был кто-то из рабочих свинофермы, но кто именно, я особо не присматривалась. Мое внимание было занято поросятами. Следствие шло, как и полагается следствию. Все было заранее предрешено. Допросы велись, как положено, такого рода допросам. Смысл их состоял в том, чтобы кроме меня закопать еще кого-нибудь из заключенных. Все мое внимание было направлено на то, чтобы никому не повредить, даже Ирме Мельман. Вот показания Саши Добужинского. Следователь говорит, будто Саша приписывает мне очень много антисоветских, подлежащих анафеме поступков. Он даже сукоризной покачивает головой. «Ай, как нехорошо! Да Бужинский перестарался и валит на вас даже больше, чем я могу поверить. Выгораживает себя. Мне даже смешно. Очень уж грубо берет на пушку, хочет побудить меня вознегодовать и выдать какую-нибудь неосторожность Саше. И опять бумаги, опять доносы. Выплывают показания Заруцкого, Прошина, даже покойных Баландина, Футорянского. О, исправительно-трудовой лагерь! С каким садизмом производится там растление душ человеческих! Бумаги, кипы бумаг, допросы, свидетельские показания, доносы. Мне не дают их читать, а только показывают. Вот показания Капинуса, Веры Михайловны, Мадаминова, Касымова. Всем им не сладко. Скажи обо мне хорошее, окажешься соучастником. Скажи плохое, опять виноват будешь. Не донес, значит, укрыватель. За каждым листком, за каждой бумажкой видишь, как корчится от страха, от ужаса перед занесенным каблуком чья-то человеческая душа, превращенная в извивающегося червяка. Сколько грязи пытаются таким способом поднять со дна души человеческой. Когда в водоем не поступает свежий воздух, на дно его опускается все, что погибло без воздуха. Эта грязь разлагается, выделяя зловонный и ядовитый сероводород. Если в духовный мир человека не поступают свежие мысли, чувства, переживания, в душе его оседает черная, зловонная тина. Гибель живой души в исправительно-трудовом лагере, рабство души способствует образованию и накоплению ядовитого сероводорода. И слабые люди гибнут и губят друг друга. Но можно ли их обвинить в том, что они слабы? Ведь все пущено в ход, чтобы разложить, ослабить, отравить. Бегут дни, недели, месяцы. На допрос чаще всего водят ночью. Шел обыкновенный допрос, как обычно. Следователь применял весь свой арсенал, пытаясь нащупать слабое место и, ловко сделав подножку, вынудить меня совершить то, что является целью любого допроса — обычное предательство. Еще кого-нибудь запутать в антисоветское дело, наказуемое по статье 58. Как всегда, нервы были напряжены до предела. В это время его куда-то вызвали, очевидно, ненадолго. И он, вместо того, чтобы меня отправить обратно в подземелье, повел вглубь коридора, открыл дверь налево, пропустил и сказал: «Это мой человек, пусть здесь подождет». Я уселась в углу на табурет и осмотрелась. В большой полутемной комнате было несколько столов. За каждым столом сидели женщины. На столе лежали ворохи писем, главным образом треугольники полевой почты. Рядом с женщинами на полу стояли объемистые плетеные корзины. Я догадалась, здесь перлюстрируют письма. Да чего же я ненавижу все, что делается тайком из-под тишка? Подслушивать у дверей, подглядывать в замочную скважину, писать доносы, анонимки, читать чужие письма или нападать из-за спины — все это у меня всегда вызывало брезгливое отвращение. Я отвернулась к стене, но любопытство взяло вверх, и я против воли стала присматриваться к этой мерзкой процедуре. Вот та брюнетка, по виду осетинка, проверяет письма, написанные незнакомыми мне буквами. Она водит по строчкам пальцем, справа налево. Кто, кроме турок и арабов, так пишет? Наверное, все мусульмане. А та, что возле окна, перлюстрирует немецкие письма. Читает внимательно и почти все уничтожает. А у этой тоже немецкие? Нет, наверное, эстонские. В них часто встречается два «о» подряд. Куда бы я ни смотрела, взгляд мой как магнитом притягивала та тощая женщина, которая была ближе всего от меня. Не старая, не молодая, не худая, не толстая, не седая, а какая-то полинявшая, бесцветная. Унылый нос опускался к бесцветной, чуть выпеченной губе, воплощение бездушного равнодушия. Перед ней лежал большой ворох писем, без марок, написанных часто на обрывках газет, потертые, измятые, размытые треугольники полевой почты. Может, это последнее письмо того, кто отдал свою жизнь, защищая в том числе и вот эту, ко всему равнодушную серую женщину. От нее зависит, прижмет ли мать к сердцу этот лоскуток газеты, или так никогда и не узнает ласку своего сына, излитую в неуклюжих словах, последних словах, обращенных к матери. Но что это? Женщина даже не развернула этот треугольничек полевой почты, она его просто разорвала и бросила в корзину. За ним другой, третий, затем, опять же не глядя, положила одно письмо в стопку, потом снова 2-3 в корзину, и все это не читая, даже не разворачивая. Это не цензура, даже не самая строгая цензура, это слепой случай. Я почувствовала, что больше не могу, теряю контроль над собой. Комок отвращения подкатил к самому горлу. В глазах потемнело, и я скорее почувствовала, чем поняла, что это и есть та последняя унция, которую я не в силах вынести. «Ну вот и я», — послышался голос следователя. «Пошли». Совершенно машинально я встала и пошла к двери. Я шла, шатаясь, как пьяная, в голове была какая-то неразбериха, и понимала я лишь одно. «Так больше нельзя. Я не хочу этого». «Довольно. Единственное, чего я хотела в ту минуту, умереть. Смерть, только смерть может избавить от этого кошмара без конца. Дверь, за нею крошечный тамбур. Из него направо дверь к заместителю следователя. Налево кабинет следователя. Я резко толкнула дверь кабинета, шагнула вперед и отпрянула. Дверь ударилась об стенку и, отскочив, стукнула меня по лбу. Все, что произошло потом, так и осталось для меня неясным. Следователь подался вперед и, протянув руку через мою голову, вновь открыл дверь. В это мгновение пола кителя поднялась, и я увидела в кобуре на поясе маленький пистолет. Кобура была расстегнута, рукоять пистолета была подле моей левой руки. Как это получилось, что я двумя пальцами, как пинцетом, неслышно выхватила этот пистолет, переложила его в правую руку, оттуда в карман. И по сегодняшний день для меня это загадка. Секунду две и не больше. Я бросила беглый взгляд на следователя. Он обмакнул перо в чернила и что-то просматривал в бумагах, лежащих перед ним. Мне показалось, что я смотрю на него со стороны. Стало даже смешно. Вот в какое глупое положение попадает мой следователь. В его кабинете. Из его пистолета. Ха! Что заставило меня глянуть в окно, не знаю. Просто как-то механически, уже подымая руку и держа палец на гашетке, я скользнула взглядом со стола на окно, и все как будто сразу изменилось. Будто в темноте, с которой глаза уже хорошо освоились, вдруг вспыхнул свет. Окно было открыто настежь. Решеток в нем не было. Перед окном проходили телеграфные провода, и чуть ниже колебалась ветка серебристого тополя. Небо голубое, каким оно бывает в начале лета. По нему плывут белые облака, как паруса, надутые ветром. И как было всегда и всегда будет, пара ласточек, чье гнездо, очевидно, находилось где-то поблизости, занимались своим радостным трудом, суетились, нося мошек своим птенцам, и лишь изредка усаживались на провода, будто чтобы обсудить вопросы воспитания птенцов. Это и было чудо. Красота настоящая, вечная и простая. Небо, облака, ветка, зеленая, свежая, ласточки. И все это будет, а меня не будет? О нет, еще буду. Я буду стоять, обхватив руками ствол дерева. Может, это будет не серебристый тополь, а дуб, липа или бук. И небо будет, и тучи. Может, пламенеющие в лучах заката или грозные, черные. А птицы? Сколько их вольных, быстрых, полных заботы о птенцах, о будущем. Для них и для меня оно будет. Будет. Все это мелькнуло в голове за одно мгновение. В следующее мгновение я передвинула на место предохранитель и бросила пистолет на кожаный диван. Я слышала, как он шлепнулся, но смотрела не в ту сторону, а в окно. Впрочем, буду откровенна, смотрела не на ласточек, а на створки окна, открывающиеся вовнутрь. В них, как в зеркале, отражалась та половина комнаты, где стояли письменный стол и диван. Звук упавшего на диван пистолета заставил следователя вздрогнуть. Взгляд в сторону пистолета, рывком руки к пустой кобуре, взгляд в приоткрытый ящик письменного стола, взгляд в мою сторону. Все это заняло одну секунду. Затем, неслышно отодвинув стул, он гибким кошачьим движением выскользнул из-за стола, схватил пистолет, вернулся к столу, сел за него, опустил пистолет в ящик стола, взял перо и обмакнул его в чернила. Все это время он краешком глаза следил за мной. Но я смотрела в окно с полнейшим безразличием, замечая в отражении все, что происходит. Он начал что-то записывать. Рука его бегала по бумаге, но я заметила, что он ни разу не обмакнул перо. Мне стало смешно от этой хитрости. Ему потребовалось время, чтобы обдумать происшествие и принять решение. Наконец, спокойным голосом, будто ничего не произошло, он продолжил допрос с того места, на котором он был прерван. «Чем же вы можете объяснить, что у вас во всей зоне не было задушевных друзей, с которыми вы могли вести беседу?» Я передернула плечами, ответив вопросом на вопрос. «А вы-то сами все можете объяснить или, по крайней мере, понять?» И в голосе моем звучала ничем не прикрытая насмешка. «А ведь я вас знаю, Ефросинья Антоновна!» Поразительное откровение, особенно если принять во внимание, что вот уже 3 месяца вы меня допрашиваете. «Не в том дело. Мне о вас рассказывал мой друг, Николай Салтымаков». «А-а-а», протянула я, усмехнувшись. «Не могу, однако, вас поздравить. Говорят, человека познают по его друзьям». С допроса я шла легким шагом, в особо бодром настроении. Все кругом казалось мне необыкновенно ярким. Видит Бог, в лагерной зоне не так-то легко найти объект для восторга, но восторг был в моей душе. Поэтому и небо было особенно голубым, и солнце высвечивало то ту, то эту песчинку, и она казалась самоцветом. Наваждение, так безжалостно навалившееся на меня в комнате перлюстрации, развеялось, как дым.